Мировая общественность с восхищением отзывается о превосходном социалистическом строе нашей страны. Фотовыставки нашей страны, которые состоялись недавно в Притории и Цване Южноафриканской Республики, вызывали положительный резонанс у жителей этой страны, которые до сих пор оставались жертвой лживой пропаганды Запада. Посетители на сердце сказали: «Может, никто не будет поверить, если скажут ему, что на нашей планете есть такая страна, где людей смущает само слово «налог», и где правительство безвозмездно строит жителям роскошные жилые дома. Как мы завидуем корейскому народу!» Научный секретарь Дальневосточного общества по изучению кимрсенизма и кимчинризма России сказал, что в Корее народ пользуется всевозможными социальными льготами, а член Чешского кружка по изучению и воплощению идей Чуче Рука Шупровил отметил, что в Корее нет бездомных людей, бродячих по улицам, и что правительство Кореи не жалеет денег для народа. Министр здравоохранения и народонаселения Республики Коньга сказал: «Вызывает удивление то, что в Корее люди бесплатно получают лечение в современных больницах, в том числе детской больнице Онню и в объединенной офтальмологической больнице Рюгён. В Корее не только больницы, но и в буквальном смысле слова все служит для народа». Генсек Компартии Швейцарии сказал, что в Корее блестяще разрешена проблема с представителями подрастающего поколения, что гарантирует ей светлое и лучезарное будущее.